Второе. Платон. Завещание Сократа. Извлечение. Публикуемый ниже диалог Платона, известный под наименованием «Федон», назван нами «Завещание Сократа», ибо учение о вечности души, об устремленности души к Царству Света, которое на пороге смерти было поведано ученикам, поистине является завещанием. «А теперь, друзья, — продолжал Сократ, — правильно было бы поразмыслить еще вот над чем. Если душа бессмертна, она требует заботы не только на нынешнее время, которое мы называем своей жизнью, но на все времена, и если кто не заботится о своей душе, впредь мы будем считать это грозной опасностью. Если бы смерть была концом всему, она была бы счастливой находкой для дурных людей. Скончавшись, они разом избавлялись бы и от тела, и вместе с душой от собственной порочности. Но на самом-то деле, раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного – стать как можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа не уносит с собою в аид ничего, кроме воспитания и образа жизни, и они-то, говорят, доставляют умершему либо неоценимую пользу, либо чинят непоправимый вред с самого начала его пути в загробный мир. Рассказывают же об этом так. Когда человек умрет, его гений, который достался ему на долю еще при жизни, уводит умершего в особое место, где все, пройдя суд, должны собраться, чтобы отправиться в аид, с тем вожатым, какому поручено доставить их отсюда туда. Обретя там участь, какую и должна, и пробывший срок, какой должны пробыть, они возвращаются сюда, для рождения на земле, под водительством другого вожатого. И так повторяется вновь и вновь через долгие промежутки времени. Но путь их, конечно, не таков, каким его изображает Телеф у Эсхила. Он говорит, что дорога в аид проста, но мне она представляется и не простою, и не единственной, ведь тогда не было бы нужды в вожатых, потому что никто не мог бы сбиться, будь она единственной, эта дорога. Нет, похоже, что на ней много распутий и перекрестков. Я сужу по священным обрядам и обычаям, которые соблюдаются здесь у нас. Если душа умеренна и разумна, она послушно следует за вожатым, и то, что окружает ее, ей знакомо. А душа, которая страстно привязана к телу, как я уже говорил раньше, долго витает около него, около видимого места, долго упорствует и много страдает, пока, наконец, приставленный к ней гений силою не уведет ее прочь. Но остальные души, когда она к ним присоединится, все отворачиваются и бегут от нее, не желают быть ей ни спутниками, ни вожатыми, если окажется, что она нечиста, замарана неправедным убийством или иным каким-либо из деяний, которые совершают подобные ей души. И блуждает она одна, во всяческой нужде и стеснении, пока не исполнится времена, по прошествии коих она силою необходимости водворяется в обиталище, коего заслуживает. А души, которые провели свою жизнь в чистоте и воздержности, находят спутников и вожатых среди богов, и каждая поселяется в подобающем ей месте. А на той земле, где поселяются эти примерные люди, как меня убедили, есть много удивительных мест, и она совсем иная, чем думают те, кто привык рассуждать о ее размерах и свойствах. Области пребывания души после жизни на земле. Тут Симий прервал его. «Как это, Сократ? Я ведь и сам много слышал о той земле, но не знаю, в чем ты убедился, и охотно послушал бы тебя». «Вот в чем я убедился. Во-первых, если та земля кругла и находится посреди неба, она не нуждается ни в воздухе, ни в иной какой-либо подобной силе, слонах, атлантах и тому подобное,